Глава 20. Священник Пашхур, сын Иммера, главный распорядитель в храме Господа, услыхал пророчество Иеремии. Пашхур избил пророка Иеремию и посадил его в колодке у верхних вениаминовых ворот при храме Господа. На следующий день Пашхур освободил Иеремию из колодок. Иеремия сказал Пашхуру: «Господь дает тебе имя кругом ужас, а не Пашхур, ибо так говорит Господь. На ужас я обрекаю тебя и всех, кто любит тебя. На твоих глазах они падут от меча врагов. Всех жителей Иудеи я отдам в руки царя Вавилонского. Одних он угонит в Вавилон, других убьет мечом. Все богатство этого города, все его достояние, все ценное в нем, все сокровища царей Иудеи, все отдам я в руки врагов. Они все разграбят, захватят и унесут в Вавилон. И ты, Пашхур, и все твои домочадцы, вы отправитесь в плен. Ты придешь в Вавилон и там умрешь, и там будешь похоронен. Ты и все, кто любил тебя, кому ты ложно пророчествовал. Обманул ты меня, Господь, и я обманут. Одолел ты меня, ведь ты сильнее. День-деньской надо мною смеются, все надо мной глумятся. Что ни слово мое, то стоны, я кричу: насилие, грабеж! Слово Господа мне приносит унижение, насмешки с утра до ночи. И сказал я: напоминать о нем не буду, говорить во имя его не стану. Но вот в моем сердце будто огонь пылает, в костях моих струится. Удержать его я чился, но был не в силах. Слышу я злословие многих, кругом угрозы. Донесите, давайте о нем объявим. Те, с кем жил я в мире, ждут моего падения. Может, он впросак попадет, и тогда мы его одолеем, за все отплатим. Но со мной Господь, словно воин могучий. Потому гонители дрогнут, бессильны будут, позором себя покроют, цели своей не достигнут. Позор их вовеки не забудется. Господь воинств испытует справедливо, сердце он видит и душу. Пусть увижу я, как ты отомстишь им, ведь тебе я тяжбу свою доверил. Пойте Господу, Господа славьте, ибо он бедняка спасает от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, когда мать меня родила, да не будет он благословен. Проклят тот, кто отцу принес известие, сын у тебя родился, и тем отца осчастливил. Человек тот пусть будет подобен городам, что Господь разрушил, не зная жалости. Пусть он стоны услышит утром, боевые кличи в полдень. Ибо он не убил меня в утробе, чтобы стала мне мать могилой, а утроба ее беременной вечно. Для чего из утробы я вышел? Чтобы тяготы видеть и горе, и дни окончить в позоре?